Зазвонил телефон. Мэри выскочила из спальни. Чарли старался не слушать, но не мог не слышать, как она рассказывала свои новости о помолвке. «Да чего ж она счастливая!» — воскликнула Белилия, улыбаясь характерной улыбкой женщины, узнавшей о чьей-то свадьбе или помолвке. «Мы должны сделать ей хороший подарок». «Это была Ханна», — сообщила Мэри, влетев обратно в спальню. «Им, наконец, подключили телефон. У них почти кончились припасы, и они бы просто умерли с голоду, если бы Килли не прислали им немного хлеба, яиц и ветчины. Дорога к ним все еще заблокирована, и они не могут заказать продукты. Но Ханна придумала, как это сделать. Монтаджина пришлет их заказ сюда вместе с нашим, а сыновья Килли придут с санками и заберут продукты. Ханна спросила меня, не будете ли вы возражать, а я сказала, что нет. Конечно, согласилась Белилия. Монтаджина пришлет фургон утром. Ханне нужны продукты к обеду. К ним ведь приедет гость. Белилия закашлялась. «Это тот джентльмен, что не смог приехать на прошлой неделе. Он приезжает сегодня». «Это невозможно, Мэри», — заметил Чарли. «Их дорога заблокирована, и никто к ним приехать не сможет». «Мистер Чейни спустится на снегоходах, чтобы встретить джентльмена на станции Уилтон», — стала объяснять Мэри. «И захватит с собой пару снегоходов. Они так договорились по телефону с этим джентльменом. Он позвонил мистеру Чейни из Нью-Йорка по Междугородному, как сказала мне Ханна». Чарли опустил концы своей котиковой ушанки, завязал их на подбородке и посмотрел на обои, на мебель, на серебряный туалетный прибор Белилии, на все, кроме своей жены. А Мэри продолжала, задыхаясь от возмущения. «Поэтому Ханна так стремится получить продукты вовремя. Приготовить-то можно быстро. Не такое уж это трудное дело. Но мистер Чейни говорит, что дойти от станции на снегоходах не займет у них больше 15 минут. И он хочет, чтобы они сразу же сели обедать. Монтаджина уже выслал их заказ вместе с нашим, и мальчики Килли вот-вот явятся сюда». Если бы Мэри дали дополнительное время, она повторила бы все это 5, а то и 6 раз. Но Белилия прервала ее. «Теперь тебе лучше заняться хозяйством». «Слушаюсь, мэм». Чарли поспешил выйти из спальни. Он не хотел оставаться наедине с Белилией и говорить с ней о госте Бена Чейни. Достав из сарая лопату, он отправился расчищать дорожку. Свежий воздух подействовал на него тонизирующе. Он почувствовал себя таким же свободным, как заключенный, вышедший на волю после долгих лет, проведенных в камере. Небо было высокой, ярко-голубой аркой, солнце источало тепло, а покрывшийся ледяной коркой снег звучно хрустел под ногами. Чарли не был настолько глуп, чтобы поверить, будто яркое солнце может покончить со всеми его бедами, но зато снова почувствовал силу в теле, ясность в голове и покой в душе. Он попытался рассмотреть свою проблему объективно, словно кто-то сказал: «Послушай, Чарли, мой друг в беде. Видишь ли, он недавно женился, безумно любит свою жену, а теперь вот не знает, что делать». «А что за проблема?» — естественно, спросит он. «Мой друг узнал, что его жена — преступница». Само слово его не шокировало. Преступницей могла быть мелкая воровка или женщина, доставляющая неприятности соседям. А какое преступление она совершила? Убийство. Убийство? Это придавало другой смысл бедам его друга. Но даже убийство имеет некоторое оправдание. Самозащита, например. А кого она убила? Своего мужа. Но это была не полная правда. Если откровенно, то не только одного, четверых, а может, пятерых. Объективно в это нельзя было поверить. Такого никогда не могло произойти с другом друга Чарли Хорста. Ему придется спросить, почему жена убила четверых или даже пятерых мужей? Из-за денег, чтобы получить страховку. Жизнь всех ее мужей была застрахована. Вот она истинная правда, такая жестокая, что может быть только одно единственное решение проблемы. Никаких аргументов вроде «но мой друг любит свою жену, и она любит его», «она не хочет его смерти и ждет от него ребенка». Он решил прекратить размышления. Лучше вложить свою энергию в тяжелый труд. Каждый раз, поднимая лопату и напрягая мышцы, он смотрел вокруг и видел белые холмы, черные, как уголь, деревья, их багровые тени на снегу, и свой дом, такой крепкий, пропорциональный, такой американский, надежно стоящий на правильном месте, так красиво обшитый досками и так радующий глаз чистыми зелеными ставнями. С каждой лопатой поднятого и отброшенного снега он чувствовал себя не только лучше, но и моложе, будто вместе со снегом отбрасывал и свои теперешние проблемы. События последних дней стали казаться менее реальными, а его жена такой же хорошей, такой же обычной женщиной, как любая соседка. Черный блестящий фургон Монтаджино на высоких желтых колесах остановился на шоссе. Из него выскочил парень, вытащил три большие корзины и по одной внес их в дом с черного хода. Это был красивый итальянец, у которого на смуглом лице ярко сияли румянцем щеки. И хотя Мэри была невестой Хэна Блэкмана, она без всякого смущения прекратила свою работу, чтобы поболтать с ним. А у него было много чего рассказать ей. И о клиентах фирмы, которые были отрезаны от мира снегопадом и только сейчас получили свои продукты, и о том, кто до сих пор живет в изоляции и бог знает, чем питается. Снегопад сделал его важным человеком, так как кое-кто из самых богатых жителей в округе мог бы умереть с голоду, если бы он сегодня утром не приехал к ним в своем желтоколесном фургоне. Чарли работал еще целый час. Физические упражнения с лопатой разогрели его, и он почувствовал, что совершенно взмок под тяжелым макинтошем. Когда Мэри открыла окно на втором этаже, он приказал ей закрыть его, чтобы в спальне не возник сквозняк. И неожиданно на него навалилась усталость. Он стоял, опершись на ручку лопаты, как ленивый рабочий, и смотрел вокруг. Последнее время он мало занимался физическим трудом, и его мускулы ослабли. Энтузиазм умирал. Но он был сыном своей матери, поэтому, несмотря на усталость, очистил еще 6 футов. После чего решил все-таки передохнуть и закончить расчистку после обеда. Снег прилип к его ногам кусочками кремового торта. Чарли не хотел ходить в мокрой обуви по дорогим коврам и отправился к черному ходу. Там в прихожей было темно, но он не стал зажигать свет. Сидя на треногой табуретке, он расстегивал сапоги. В углу около двери Чарли заметил три корзины, которые принес парень Монтаджино. Две корзины были пустыми, а одна полна продуктов. Значит, это заказ Бена Чейни. Он услышал приглушенный кашель и посмотрел сквозь стекло кухонной двери. Белилия стояла у стола, прикрыв рот рукой. Наклонившись, она что-то там делала с подозрительной осторожностью, явно тайком. Чарли увидел, как она развернула какой-то пакет. Ее тело закрывало ту часть стола, на которой она выложила содержимое пакета. Но он обратил внимание, что она аккуратно отложила оберточную бумагу в сторону вместе со свернутой бечевкой. После чего вынула правую руку, вырез платья на груди. И тут по главной лестнице вниз сбежала Мэри, свертящаяся щеткой для чистки ковров. Белилия резко выпрямилась. Взгляд ее скользнул к закрытой двери в столовую. Она сразу же запихнула вырез платья, то, что секунду назад оттуда достала, и спокойно направилась к столовой. Открыв дверь, она позвала Мэри и попросила ее подняться наверх. «Я хочу, чтобы ты убрала мою спальню, пока я здесь». «О, я не знала, что вы внизу, миссис Хорст», — отозвалась Мэри. «Что-нибудь для вас сделать? Иди наверх и первым делом смени мое постельное белье». Мэри поскакала вверх по лестнице. Прежде чем Белилия вернулась к столу, Чарли успел разглядеть то, что она вытащила из оберточной бумаги. Это был клинообразный кусок горгонзольского сыра, покрытого, как и положено, зеленой плесенью. А Белилия снова засунула руку в вырез платья, и Чарли вдруг увидел в ее руке маленькую круглую коробочку, ту самую аптечную коробочку без этикетки, которую он нашел среди ее безделушек в ту ночь, когда она убежала из дому. Он тогда подумал, что это порошок для полировки ногтей. Чарли был парализован. То, что он видел, походило на ночной кошмар. Он даже не пытался ни говорить, ни двигаться, так как знал, все это бесполезно. Голос пропал, руки-ноги скованы ужасом. Между тем Белилия уже закрыла коробочку и положила ее обратно на грудь. Обернув сыр бумагой, она хотела обвязать пакет бечевкой, но ничего не получилось. На бечевке затянулся узел, и Белилия не смогла его развязать. Ей пришлось поискать рулон шпагата, который хранился в одном из ящиков кухонного стола. Шпагат был не такой крепкий, как бечевка Монтаджино, и Чарли увидел, что она делает ошибку, глупую, мелкую ошибку, которая разрушает совершенство продуманного плана преступления. Очевидно, она не заметила разницу в веревках, так как, отрезав кусок шпагата, спокойно обвязала им пакет с сыром. После чего тихонько на цыпочках подошла к плите, открыла дверцу и бросила бечевку в огонь. Все она делала не спеша и готовила убийство с такой же сосредоточенностью, с какой готовила очередное блюдо к столу. Внимательно оглядев кухню, она убедилась, что никаких следов своей работы не оставила. С пакетом в руке она подошла к двери, ведущей к черному ходу. Чарли отступил в угол. Войдя в прихожую, Белилия заморгала. Здесь было темно, а ее глаза уже привыкли к яркому электрическому свету на кухне. Ей в голову не могло прийти, что здесь находится Чарли, и что она прошла совсем близко от него. Наклонившись над корзиной с продуктами, Белилия поменяла местами кое-какие коробки и пакеты, а свою упаковку с сыром положила под мешочек с солью. Распрямившись, она сразу же стала нюхать свои пальцы. Вначале Чарли был просто ошеломлен. Смотрел в сторону, не хотел, чтобы его глаза созерцали, как совершается зло. А когда Белилия наклонилась и стала перекладывать пакеты, пристраивая свой в менее заметное место, Он уже знал, что больше не может закрывать глаза, затыкать уши и оставаться немым или утешать себя ожиданием каких-то чудес. Его жена, лежа в постели, в которой когда-то спала его мать, хитро продумывала план убийства сразу двух мужчин. Она согласилась не уезжать, но хотела при этом избежать битвы. Неожиданные обстоятельства предоставили ей оружие, с помощью которого она могла избавиться от наступающих врагов. Любовь Бена к сыру должна сослужить ей ту же службу, что любовь Германа Бендера к грибам и увлечение МакКелви рыболовством. Вкус горгонзолы такой резкий, такой гнилостный, что вкус яда невозможно заметить. Враги Белилии не умрут в ее доме сразу после застолья. Она не будет иметь никакого отношения к их смерти и узнает об этой трагедии, как и остальные жители города, по телефону или из газет. «Белилия!» Она обернулась в полном смятении. Чарли вышел из угла. Увидев его, она застыла. «О, я не знала, что ты здесь! Ты меня так напугал?» Прерывистое дыхание разделяло ее слова короткими паузами. Она поспешила тут же добавить: «Этот глупый служащий от Монтаджина опять все перепутал. Положил какой-то пакет Бена в нашу корзину. Хорошо еще, что я спустилась и проверила наш заказ». Чарли чуть не стошнило от ее вранья, произнесенного с такой легкостью. Раньше он проглатывал подобную ложь, потому что любил жену. Но теперь, когда он увидел, с какой хитростью и жестокостью она готовила новое преступление, он возненавидел даже память об этой любви, а сама Белилия вызывала теперь в нем чувство отвращения. «Прости меня, Чарли, что я нарушила свое обещание. Но ты не должен сердиться. Кашель у меня не такой уже тяжелый, и мне показалось глупым оставаться в постели». Перед ним стояла женщина с мягким характером, уступчивая, ласковая, всегда готовая подчиниться его мужской силе. Его пальцы вонзились в плечи Белилии. Он дернул ее к себе. Платье на груди имело вырез в буквы «В», а над вырезом высилась фарфоровая шея. Он обхватил эту шею пальцами. «Чарли, дорогой!» Это все, что она успела произнести. Руки Чарли все сильнее сжимали ей горло. Когда она поняла, что никакой лестью его не обманешь и не усмиришь, глаза у нее потемнели и застыли. Она отчаянно вырывалась, била его руками, била ногами. А Чарли словно обезумел. Его пальцы сжимались, ощущая биение пульса в теплом горле Белилии. Ее черные, как угольки, бегающие глаза напомнили Чарли о мышке, попавшей в поставленную им мышеловку, и он с торжеством вспомнил о своем ударе, который убил ее. Белилия прекратила борьбу. Она сделала это так неожиданно, что ему пришлось подхватить ее, иначе она упала бы. Лицо снова выражало мягкость и уступчивость. Хитрость и лицемерие стерлись. Из-за смертельного страха или ради любви, но она сдалась. Туман застилал ему глаза, кружил голову. Он чувствовал себя обессиленным. Глаза Белилии искали глаза Чарли. Она пыталась не только поймать его взгляд, но и удержать его. Ее рука нашла его руку и тяжело оперлась на нее. «Чарли! Чарли, мой самый дорогой!» Он избегал ее взгляда. «Ты не понимаешь», — бормотала она. «Боюсь, что понимаю», — холодным тоном ответил Чарли. Он снова притянул ее к себе, словно хотел поцеловать, но вместо этого сунул руку в вырез платья, достал коробочку и положил ее себе в карман. Подошел к корзине, порылся среди пакетов и достал тот, что она спрятала под мешочком с солью. Его он тоже положил в карман. Белилия наблюдала за ним сквозь опущенные ресницы. «Ты ведь не сделаешь мне ничего плохого, Чарли. Я знаю, что не сделаешь, и я тебе не сделаю». Она встала перед ним, преградив дорогу к двери. «Я очень люблю тебя. Я лучше умру, чем буду видеть, как с тобой происходит что-то нехорошее». Он оттолкнул ее и вошел в дом. Проходя через кухню, выключил там свет. В холле он почувствовал, что она идет следом за ним, но не обернулся. Тогда она схватила его за руку. «У нас осталось мало времени». Чарли вырвал свою руку. «Иди наверх!» — приказал он. Она была сломлена и всем своим видом молила о милосердии, при этом не осмеливалась даже смотреть на Чарли, а его лицо было словно отлито из металла, такое же неживое, как лицо его предка, бронзового полковника Натаниэля Филбрика, сидящего на бронзовом коне на одной из городских площадей. Белилия заговорила, едва не проглатывая в торопях слова, будто у нее оставалось всего несколько минут, а сказать надо было очень много. «Мы можем уехать прямо сейчас, если поторопимся». «Молчи!» «Нам ничего не надо брать с собой. Мы можем купить все, что захотим. У меня есть деньги, куча денег, больше, чем ты думаешь. Они в Нью-Йорке. Я могу их получить, и никто об этом не узнает. Даже ты не знаешь имя вкладчика». Ее голос достиг самой высокой ноты и оборвался. Тихим голосом она добавила: «Я все отдам тебе, все, до последнего цента». «Молчи!» — повторил Чарли. Было слышно, как по лестнице медленно спускается Мэри, останавливаясь на каждой ступеньке, чтобы вытереть пол. «Ты все, что у меня есть!» — зашептала Белилия. «Во всем мире у меня больше никого нет. Кто обо мне позаботится? Разве ты не любишь меня, Чарли?» Раздался телефонный звонок. Чарли подхватил Белилию на руки и понес к лестнице. При виде их Мэри вытаращила глаза от изумления, а телефон продолжал звонить. «Сними трубку, Мэри. Спроси, что нужно, и скажи, что я пока не могу подойти».